суд над Иисусом Христом у первосвященников. Сначала воины привели связанного Иисуса Христа к старому первосвященнику Анне, который к тому времени уже не нес служения в храме и жил на покое. Этот первосвященник допрашивал Иисуса Христа об учении Его и учениках Его, чтобы найти какую-нибудь вину в Нем. Спаситель отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил и в синагогах, и в храме, где всегда сходятся иудеи, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, о чем я говорил». Один слуга первосвященника, стоявший близко, ударил Спасителя по щеке и сказал: «Так-то отвечаешь ты первосвященнику?» Господь, обратясь к нему, сказал на это: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, то за что ты бьешь меня?» После допроса первосвященник Анна отослал связанного Иисуса Христа через двор к зятю своему первосвященнику Каиафе. У первосвященника Каиафы в эту ночь собрались многие члены Синедриона. Синедрион, как верховное судилище, по закону должен был собираться в храме и непременно днем. Пришли также старейшины и книжники иудейские. Все они уже заранее сговорились осудить Иисуса Христа на смерть. Но для этого им нужно было найти какую-нибудь вину, достойную смерти. А так как никакой вины нельзя было найти в нем, то они выискивали ложных свидетелей, которые сказали бы неправду против Иисуса Христа. Много таких лжесвидетелей приходило, но они не могли сказать ничего, за что можно было бы осудить Иисуса Христа. Под конец выступили двое с таким лживым показанием: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство не было достаточным для предания его смерти. На все эти лживые свидетельства Иисус Христос не отвечал. Первосвященник Каиафа встал и спросил его: «Что же ты ничего не отвечаешь на то, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус Христос молчал. Каиафа снова спросил его: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» На такой вопрос Иисус Христос дал ответ и сказал: «Да, я, и даже говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных». Тогда Каиафа разодрал одежды свои в знак негодования и ужаса и сказал: «На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали его богохульство, то есть, что он, будучи человеком, называет себя Сыном Божьим. Как вам кажется?» Они же все в один голос сказали в ответ: «Повинен смерти». После этого Иисуса Христа отдали до рассвета под стражу. Некоторые начали плевать ему в лицо. Люди, державшие его, ругались над ним и били его. Другие же, закрывая ему лицо, ударяли по щекам и с насмешкой спрашивали: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Все эти оскорбления Господь претерпел безропотно, в молчании.